Заказы сыпались на Рафаэля отовсюду. Когда Рафаэль попробовал только заикнуться, что ему не справиться с работой, папа твердил тоном капризного, избалованного мальчика, а не облаченного в священническую одежду владыки. «Вот выдумал, не справишься, а ты справься, на то ты и придворный наш живописец. Ведь ты еще не все намеченное для Ватикана окончил. Хорошо ли смотреть на голые стены?» От таких бессмысленных требований и упреков Рафаэля охватило отчаяние. Не хотелось украшать стены светлыми картинами. Душа искала иного. И в такой именно момент явилась увлекшая его тема — пожар в Борго, одном из кварталов Ватикана, населенном бедняками. То был свирепый пожар, случившийся почти 8 столетий назад, в 847 году. Огонь оставил без крова множество семейств. Он был причиной гибели многих взрослых и детей. Пусть папа, упивающийся своим благополучием, твердящий на все лады, раз нам Бог дал папский престол, мы насладимся. Пусть он взглянет на страдания вверенных его заботам людей и задумается об их горькой участи. Не всегда же ему наслаждаться. Может быть, это была и неосознанная идея, а только ее зачаток, ее тень, развившаяся в процессе работы. Но Рафаэль впервые задумал трагическое по своему настроению художественное произведение и начал подготовлять эскизы для пожара в Борго. Попутно ему еще чаще вспоминался услышанный им после отъезда из Флоренции рассказ о золотом мальчике, погибшем ради потехи и прославления папы. Сюжетом фрески послужило старое предание. Оно рассказывало, что жестокий пожар прекратился в тот момент, когда тезка нынешнего папы, Лев IV, выйдя на балкон своего дворца, поднял руку для благословения народа. Пусть это прославление папской власти несколько замаскирует трагизм происходящего. Он все равно бросится потом в глаза. А эти группы людей, среди которых одни помогают тушить пламя, другие, полные ужаса, пытаются бежать, должны глубоко взволновать зрителей. Особенно полон драматизма центр фрески, где обезумевшие от ужаса матери мечутся и умоляют пощадить прижимающихся к ним детей. Художнику не удалось выполнить весь задуманный план. Он мог только написать некоторые центральные фигуры. Окончили работу его ученики Джулио Романо и Франческо Пени, далеко отставшие от учителя в искусстве слияния красоты античной с жизненной правдивостью изображения. Они использовали для пожара в Борго наброски композиций и групп Рафаэля и под наблюдением гениального мастера разрабатывали картоны для фрески. Изображая благословляющего народ папу Льва IV, Рафаэль нашел нужным придать ему черты лица Льва X, быть может, для того, чтобы напомнить о настоящем его назначении — заботиться о народе. Глава 3. По приказу Его Святейшества. Дядя Симоне уже не первый год закидывает Рафаэля письмами, напоминая о том, что ему давно пора жениться. Ведь ему скоро стукнет 35 лет. Этак, пожалуй, дядя Симоне и не дожить до того дня, когда он сможет увидеть внуков своего любимого, единственного племянника, сына своей единственной сестры Маджи. И кардинал Бибиенна, хитрый, умный и расчетливый, мечтает породниться с папским любимцем, казавшимся всесильным в Ватикане.